Глава 10. Итак, господин майор, что вы смогли установить на данный момент? Обычным безжизненным тоном поинтересовался Ланс. Ничего существенного, слишком мало информации. В гостинице Ветрова так и не объявилась. Сигнал ее телефона пока не зафиксировали. Допрос водителя такси ничего не принес. Разговор с пассажиркой он не вел, ничего интересного сообщить не смог. Единственная ниточка. Он сообщил, что Ветрова просил отвезти ее к гостинице, которая бы располагалась неподалеку от Ярославского вокзала. Скорее всего, это случайная привязка, но на всякий случай я послал туда трех сотрудников. Пускай потолкаются среди толпы. «Господин майор, вы меня несколько разочаровали». Ланс покачал головой. «Трех сотрудников? Вокзал небольшой, но такого количества людей будет явно недостаточно». «И если уж говорить до конца, то там уже дежурят 4 моих человека». «Как?» – удивился Кимов. «Дело в том… Впрочем, вам все знать не обязательно. Просто в Москве существует 4 места, одно из них на Ярославском вокзале. Время от времени там собираются несколько девочек и девушек, после чего их отвозят в некое учреждение. Так уж вышло, что нам необходимо перехватить последнюю партию этих особ». Вот и пришлось поставить своих дежурных на всех точках. Мы попросту не знаем, где они объявятся. Неизвестно и точное место их встречи. Но, учитывая вашу информацию, склоняюсь к мысли, что это как раз Ярославский вокзал. Вы думаете, что Ветрова как-то к этому причастна? Да, не исключено, что у нее задание не дать нам встретить этих девушек. Понятно. В таком случае я направлю туда, кого только можно. Правда, у меня сотрудников не так много. «Ничего. Я распоряжусь, вам выделят несколько человек, способных использовать оружие и при этом оставаться незаметными в толпе. Как я понимаю, посылать обычный спецназ на подобное дело нерационально. Да, так мы просто спугнем Ветрову. Я с вами полностью согласен. Выполняйте». Кимов вышел из кабинета, вытерев рукавом вспотевший лоб. Почему-то в присутствии этого Ланса он всегда чувствовал себя крайне неуютно. На ум невольно пришло сравнение со змеей. Маленькие колючие глазки, лицо, лишенное даже намека на мимику, плавная, шипящая речь. И еще что-то неуловимое, какая-то отталкивающая, незримая аура. Нет, магистр не был противен, он был просто омерзителен, хотя и без всяких видимых причин. Просто какая-то инстинктивная, непроизвольная антипатия и вечное ощущение опасности.